В 5 часов утра исполнительный директор лежал на своей кровати без сна и смотрел в потолок. Его совсем недавно покрасили, как и весь дом, находившийся в 50 милях к северу от Нью-Йорка. Исполнительный директор заплатил художникам по интерьеру больше, чем его служащие зарабатывали за целый год. На самом деле он им не платил. Он провел счета через свой офис, и их оплатила компания. Этот расход значился в секретных электронных таблицах и являлся частью семизначной суммы, которая шла на содержание дома. Семизначная цифра в графе «дебет» тянула его бизнес на дно, как тяжелый груз корабль, как последняя капля воды, переполняющая чашу. Его звали Честер Стоун. Его отец и дед тоже носили имя Честер Стоун. Это дело основал его дед в те времена, когда электронные таблицы назывались бухгалтерскими книгами и их писали от руки самой обычной ручкой. Правая сторона бухгалтерских книг его деда, та, где значился кредит, производила впечатление. Его дед был часовщиком, который почти сразу понял, какой популярностью будет пользоваться кино. Благодаря своему знанию шестеренок и сложных маленьких механизмов, он построил проектор. Первый Честер Стоун взял в партнера человека, который смог организовать поставки оптики из Германии. Вместе они подмяли под себя рынок и сделали огромное состояние. Его партнер умер молодым и не оставил наследников. В Америке начался настоящий бум кино. Появились сотни кинотеатров, сотни проекторов, потом десятки тысяч, затем звук, синемаскоп и громадные суммы в графе кредит. Синемаскоп – система широкоэкранного кино со стереофоническим звуком. Потом появилось телевидение. Кинотеатры начали закрываться, а те, что продолжали работать, цеплялись за старое оборудование, пока не умирали. Его отец, Честер Стоун II, встал во главе компании, начал расширять ее возможности. Сообразил, что пришло время любительского кино и 8-миллиметровых проекторов. Яркая эра кодохрома. Абрахам Запрудер, которому удалось снять любительской 8-миллиметровой кинокамерой момент убийства президента Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. Следом новый завод-изготовитель, огромные прибыли, сделанные на медленной широкой ленте в первых компьютерах IBM. А потом вернулось кино. Его отец умер, и Честер Стоун III встал у руля, когда повсюду появились мультиплексы. 4 проектора, 6, 12, 16, 5-дорожечные ленты, система Dolby, цифровое Dolby, богатство и успех, брак, переезд в особняк, машины. Дальше возникло видео. Любительские 8-миллиметровые фильмы ушли в небытие. Возникла ожесточенная ценовая конкуренция со стороны новых предприятий в Германии, Японии, Корее и Тайване, поставивших перед собой цель отобрать у него бизнес. Отчаянные поиски чего-то, что можно изготавливать из листового металла, хотя бы чего-нибудь, жуткое осознание того, что механические приспособления – это вчерашний день. Бурный рост рынка транзисторных микрочипов, запоминающих устройств, игровых консолей, огромные прибыли от устройств, о производстве которых Стоун не имел ни малейшего представления, растущий дефицит в таблицах, хранящихся в его компьютере. Рядом с ним пошевелилась во сне жена, потом заморгала и открыла глаза, повертела головой, сначала взглянула на часы, затем на мужа. Увидела, что он уставился в потолок. «Не спишь?» – тихо спросила она. Он не ответил, и она отвернулась. Ее звали Мэрилин. Мэрилин Стоун. Они были женаты уже давно. Настолько давно, что она не нуждалась в словах. Она все знала. Ей не требовались детали, доказательства, не нужно было принимать участие в обсуждении происходящего. Она и без того все понимала. Каким образом? У нее были глаза и голова. С тех пор, как она видела продукцию предприятий своего мужа, горделиво красующуюся на полках магазинов, прошло много времени. И очень много времени прошло с тех пор, как кто-нибудь из владельцев мультиплекса приглашал их на обед, чтобы отпраздновать новый большой заказ. И много времени с тех пор, как Честер спал целую ночь, с вечера до утра. Вот почему она все знала. Но ей было все равно. В бедности и богатстве, так она говорила. И не просто говорила, а искренне имела это в виду. Богатым быть хорошо, но бедность тоже не обязательно должна быть катастрофой. Впрочем, они никогда не будут по-настоящему бедны, как некоторые люди. Можно продать проклятый дом, ликвидировать бизнес, и их жизнь все равно останется намного комфортабельнее, чем она когда-либо могла мечтать. Они еще молоды. Ну, не молоды, но и не совсем старики, здоровы, у них полно разных интересов, и они принадлежат друг другу. А Честера стоило иметь в качестве мужа. Седой, но стройный, сильный и энергичный. Она любила его, он любил ее. Ее тоже стоило иметь в качестве жены. 40 с небольшим, но в душе ей 29. По-прежнему изящная, натуральная блондинка, по-прежнему возбуждающая. Она обожала приключения. Ее стоило иметь, во всех смыслах этой фразы. «Все будет хорошо». Мэрилин вздохнула и повернулась на другой бок, устроилась поудобнее и уснула в 5:30 утра, а ее муж продолжал тихо лежать рядом с ней и молча смотреть в потолок. Ричард стоял у выхода на посадку и вдыхал спертый воздух, а его великолепный загар отсвечивал желтым в искусственном свете. Он прислушивался к десяткам разговоров на испанском и поглядывал на телевизионный монитор. Нью-Йорк стоял в списке первым, как он и предполагал. Первый рейс «Дельта» в аэропорт Ла-Гуардия через Атланту отправлялся через полчаса. Второй «Мексикана» на юг. Третий «Юнайтед» тоже в Ла-Гуардия. Прямой рейс через час. Ричард выбрал его и подошел к стойке, где продавали билеты. Спросил, сколько стоит билет в одну сторону, кивнул и отошел. Затем он отправился в туалет и остановился перед зеркалом, вытащил из кармана свернутые в трубочку деньги и набрал стоимость билета самыми мелкими купюрами. Застегнул рубашку до самого верха и пригладил ладонью волосы. Вышел и направился к стойке «Дельты». Билет стоил столько же, сколько и в «Юнайтед». Он знал, что так и будет. Так всегда бывает. Он отсчитал деньги, однодолларовые купюры, десятки и пятерки, и девушка взяла их, разгладила и разложила по порядку в ящичке кассы. «Ваше имя, сэр?» – спросила она. «Трумэн», – сказал Ричард, – «как у президента». Девушка не обратила на это внимания. Видимо, родилась за границей во время последних лет правления Никсона или в первые годы Картера. А Ричарду было все равно. Он родился за границей, когда президентом стал Кеннеди, и не собирался ничего говорить. Для него Трумэн тоже был древней историей. Девушка напечатала имя, и сразу появился билет. Она положила его в конверт с изображением красно-голубого глобуса, но тут же вытащила. «Я могу вас зарегистрировать прямо сейчас», — сказала она. Ричард кивнул. Оплата авиабилета наличными, в особенности в международном аэропорту Майами, могла стать проблемой из-за борьбы с наркотиками. Если бы Ричард подошел к стойке и достал из кармана пачку сотенных бумажек, девушка нажала бы на маленькую секретную кнопку на полу. Затем она принялась бы возиться с оформлением билета до тех пор, пока не появилась бы полиция. Копы, увидев высокого крупного парня с роскошным загаром и пачкой наличных, мгновенно приняли бы его за курьера. Их главная задача, естественно, состоит в том, чтобы отслеживать передвижение наркотиков, но и денег тоже. Они не позволили бы положить эти деньги в банк, не позволили бы беспрепятственно тратить их. По их представлениям, нормальный гражданин должен пользоваться пластиковой карточкой, если хочет сделать серьезную покупку. Или путешествовать. А уж в аэропорту за 20 минут до отлета без карточки просто не обойтись. Такие установки привели бы к задержке, препирательствам и необходимости заполнять кучу бумаг, трем вещам, которых Ричард всегда старался избегать. Поэтому он решил соблюдать осторожность. Он изображал из себя парня, который не может завести себе кредитную карту, даже если очень хочет. Этакого простого рабочего с кучей долгов и проблем. Наглухо застегнутая рубашка и то, как он осторожно перебирал купюры, сделали свое дело. Он выглядел смущенным, растерянным, и служащие за стойкой тут же встали на его сторону. Они получали гроши и вели собственную войну с кредитными карточками. Они видели перед собой человека, оказавшегося даже в худшем, чем они, положении, и их инстинктивной реакцией стало сочувствие, а не подозрительность. «Выход Б6, сэр», — сказала девушка. «Я дала вам место у окна». «Спасибо», — поблагодарил ее Ричард. Он подошел к выходу и через 15 минут сидел в самолете, мчавшемся по взлетной полосе, и испытывал почти то же самое, что пережил в Porsche Crystal. Если не считать того, что ему некуда было вытянуть ноги, а место рядом пустовало.